Глава 5. Существовал в Ленинграде один крупный партийный бонза, с которым отец Юты учился когда-то в кадетском корпусе. Она решила толкнуться к нему, и мы с Р. посадили ее в полночь на ленинградский «Красная стрела» экспресс. Как раз покуда она двое суток отсутствовала, случилось у меня неожиданное интермеццо. Катя, с которой это интермеццо связано, после первого нашего короткого разговора теперь часто подходила ко мне в перерыве и после лекции с вопросами. И так просто. Я уже знал из ее скупых слов о себе, что она разводка, живет с маленькой дочкой в правительственном доме и что у нее очень ответственная работа. В последний раз, когда я кончила, она сказала: «Провожу вас до метро», и мы вышли вместе. «Завтра у меня вечеринка», — начала она у спуска в туннель. «Хотите прийти ко мне?» «Будет тоже Вадим, и я устрою вам с ним разговор. Случайно я знаю про ваши обстоятельства. Придете?» Она засуетилась, как школьница, ища в сумочке адрес, в ответ на мое согласие, и вспыхнула, когда я пожал ей обе руки, прощаясь. «Там у охраны будет вам выписан пропуск», — крикнула сверху вдогонку мне. Это был своего рода высший свет у Кати, до сих пор мне незнакомый и пестрый. Странная смесь модного западного, причесок, шелков до пят, хрусталей на столе, с доморощенностью поз и движений. Пуще же всего в разговорах, тостах, в самой повадке ощущалось мне, это веселились новые хозяева жизни. Я был им чужероден, и потому, может быть, многие преувеличенно охотно со мной чокались. Состав был текуч, приходили и уходили, выпив из рук хозяйки стопку, шелковые под импортными пиджаками косоворотки. Появился и исчез, не обратив на меня внимания, похожий на Павла I, пустоглазый Катин свояк. Мне стало не по себе, и я начал потихоньку пробираться к прихожей, но Катя тотчас заметила, покачав отрицательно головой, показала мне на огромное в стороне кресло и сунула в руки какой-то альбом. «Посмотрите немного, сейчас все разойдутся». Было 12 у меня на часах, когда, пошаркав прихожей и погоготав, все действительно разошлись, и Катя, почему-то приложив палец к губам, провела меня в смежную комнату. Это была, очевидно, ее спальня и рабочая комната вместе. Старинная, с бронзой бюро и пишущая машинка рядом, кушетка, ковры на полу и мягкий, до полупотемок свет. Из-за него, вероятно, я не сразу заметил поднявшегося с кушетки Вадима. «Привет», — сказал он, потягиваясь. «Ведь вот знал в тот раз, что обязательно еще встретимся, такое чутье. Ну, с работы у меня на всю ночь, поэтому буду краток. Дело этих двух стариков гиблое, в том смысле, что изменить ничего нельзя. А вот эту девицу надо попытаться спасти. Чего вы воззрились? Мы не воюем с девчонками, но мести хотим чисто. Чем здесь можно помочь? Единственное, снять с вас дополнительное показание. Мол, у контрреволюционной одной четы выросла с ней не схожая добротного склада дочка. Показания приложат к делу. Насчет контрреволюционности я не смогу подписать». «Не сможете?» «Ну тогда все. Нечего было и огород городить. Не сможете?» Повысил он голос почти до визга, и скулу его чуть пониже глаза дернул тик. «О, проклятое интеллигентское чистоплюйство! Когда поймет ваше братье, что нафталинные кодексы чести надо менять, черт возьми, как меняют одежду, когда попадают из каракумов в заполярный край. Не сможете, ну и шагайте себе гордой походкой, а душеньку вашу повезут в телячьем вагоне. Поймите, старикам показания ваши тьфу, ничего ухудшить не может, а для нее...» Он помедлил, оглянулся на дверь, в которую скрылась Катя, передохнул. «Ладно, попытаюсь смягчить. Продиктую сейчас как надо. А там подпишете или нет, ваше дело. Катя, — позвал он, — ты нам нужна». Когда Катя вошла и, включив лампочку, по-домашнему селась за рабочее свое место, мне полегчало. Он стал выговаривать свой стандартный следовательский канцелярит, и я следил за узенькой вязью бегущей с Катиного прыткого карандаша и думал о том, что имена и даты он называл наизусть без заминки, только раз спросив у меня адрес, и что из этого надо сделать кое-какие выводы. «Я неоднократно», — диктовал он, — «бывал в их доме, разговаривая главным образом с их дочерью Ией, живущую в отгороженном от родителей помещении, и мне было ясно, что и отец, и мать — антисоветские люди». «Давайте так, далекие от современной действительности», — предлагаю я, — «далекие от советской действительности люди, старорежимной идеологии понятий, может быть, во многом оставшиеся в прошлом, Мы сочиняем не стихотворение в прозе. Что это за есенинщина, оставшаяся в прошлом? Вадик, — просит Катя, — ладно, черт с вами, оставшаяся в буржуазно-помещичьем прошлом. Однако дочь их, Ия, выросшая в благотворных условиях советской школы, является здоровым и сознательным членом нашего советского общества, нашей молодежи. Ее мечта — быть принятой в комсомол, чему препятствовала до сих пор враждебная настроенность ее родителей. Напишем «социальное происхождение» вместо «враждебной настроенности», — говорю я. Он не отвечает, добавляя еще кое-что о способностях Юты, отмеченных мастерами советского балета, опять-таки по непонятной мне осведомленности, и кончает, хлопнув себя поляшком. Точка. Перепечатывайте, подписывайте, и завтра я захвачу. Спокойной ночи, Катя, голубка. Пока. Это мне. Из почти подсознательного движения что-то узнать, о чем-то спросить, я выхожу тоже в гостиную, делая за ним несколько шагов. У порога прихожей он вдруг останавливается. Дать вам совет. Хотите вернее сохранить свою красавицу? Расписывайтесь с ней. Без задержки. И мотайте из Москвы в любую провинцию подальше. Катя меня за этот совет загрызет, но лучшего нету. Все. Я еще оставался стоять с минуту после того, как щелкнул в выходной двери замок. Юта, значит, была на полсантиметра от гибели. Он дважды об этом упомянул. Страх перед нависшей над нами катастрофой, муть от всего этого жуткого вечера, тостов и чоканий, все слилось во мне и теснило. Я не представлял себе, как пойду сейчас в эту комнату, откуда сыплется треск машинки, и что начну говорить. Катя уже кончала, когда я вошел. «Я тут убрала насчет враждебной настроенности, как вы хотели», — сказала она через плечо. «А больше изменять ничего нельзя. Вадим все всегда помнит, что диктовал». Почти механически я перечитал, поставил подпись. Катя сидела теперь напротив меня в кресле, которое я ей подкатил. Она сменила вечернее узкое платье на что-то просторное и домашнее, оставляющее широкую щель на груди, и, перехватив мой взгляд, стянула эту щель горстью. «Где же ваша дочка?» «Я отвела к подруге. Она не засыпает, когда у меня народ. Большое спасибо вам, Катя, за все. И должен уходить. Куда же? Ведь больше ваших нет поездов. Я переночую у приятеля, это недалеко отсюда, у Кропоткинской». Она долго молчала, уронив на колени руки и отвернув в сторону с горящими щеками лицо. В этой позе, воплощающей ожидание, она была похожа на иллюстрацию к какому-нибудь лирическому стихотворению, которое вы любите, но которому не можете сию минуту подобрать собственно лирического ключа. Сквозь одолевавшую меня муть, я, помню, живо ощутил к ней нежность. «Останьтесь», — тихо попросила она. «Милая Катя, если когда-нибудь вы пригласите меня еще раз, вам до утра не удастся меня от себя выгнать. А сейчас я пойду». Она поднялась одновременно со мной и, чуть помешков, обняла меня теплым сгибом руки за шею и быстро клевком поцеловала в губы. «Ладно, в следующий раз», — шепнула она. Московский ночной воздух в три глотка выгнал из головы моей муть, и память стала прокручивать, как фильм, случившийся за этот вечер. А на строчках бумажки, которую только что я подписал, вдруг захлестнул меня стыд и отчаяние. Ведь то, что я подписал, был донос. Пусть это обещало, а может быть и не обещало вовсе, помочь Юте, но ее стариков, уже задыхающихся где-то в предварилке, это могло доконать последним смертным пинком. Сатана! Сатана подсказывал мне эту фальшивую игру со словами. Антисоветский, далекий от современности, не все ли равно? Любыми из этих слов и своей подписью я подгонял их гибель. Я, человек одного с ними духа и крови, одной, может быть, только случайно разошедшейся в разные стороны судьбы. В своем смятении, помню, я позабыл даже, куда иду, шагал, перейдя мост взад и вперед вдоль гранитного парапета, останавливался, пускался шагать опять и в растравленном своем воображении почти ожидал, что вот-вот вспыхнет напротив на серо-зеленом небе за Москворечье огромными письменами «Предатель». Да, я предал двух беспомощных, ни перед кем ни в чем невиновных старых людей. И нет мне прощения. И пуще еще нет прощения, потому что предал вместе с ними и самого себя, того в себе, которого всегда берег, которым гордился и даже хвастал перед собою и другими, и которого, начиная с сегодня, больше не существовало. Вспоминаю теперь, что потом как-то совершенно неожиданно обессилел. Вдруг разглядел в сумраке лиловые быки моста, гофрированные огни на воде, оранжевые вблизи, а вдалеке блеклые, заволокнутые туманом. На Спасской начинали бить часы. Чуть глуховато, по-осеннему влажно, опустились на набережную два главных удара. Я пошел к Р. Он жил в одном кратчайшем переулке между Арбатом и Кропоткинской, который выходил к церкви Успения на Могильцах, в то время превращенный уже в какой-то склад. В этой церкви, не так уж древней, но прекрасно вписанной в россыпь прочих зданий этого уголка старой Москвы, крестили когда-то меня, а лет 12 спустя, и разве это не вполне знаменательное совпадение, также и Юту. Ателье «Р» помещалось на Верхотурке, где была прежняя музыкальная школа Брюсовой, сестры поэта. Ниже жила знакомая мне понаслышке семья, устраивающая у себя вместе с кучкой бывших прихожан богослужение на дому, с хором, певшим в полголоса. На них бывала и Юта. В окнах скульптора горел свет. Он открыл мне, как всегда, неспешный, сдержанный, чуть напряженно прямой, потому что старался не покачнуться. На столе стояла уже почти допитая бутылка грузинского коньяка. «Я ждал вас», — сказал он. «Рассказывайте». Уже под утро в рассвет, устроив мне постель на атаманке между гипсовыми на подставках отливками, он стоял, заведя руки за голову, похожий бы на кариатиду, если добавить ему бюст, и говорил своим низким, чуть впогут голосом: «Не преувеличивайте своей вины. Все мы предатели. Вообразите себе такое: площадь, на ней в круг, ну пусть тысячи человек, взрослых, неглупых, элементарно порядочных, вроде нас с вами. А посередке перед глазами всех нас трое золотородцев полугорилл, насилуют девушку. Они рычат, давят ее коленями, терзают поочередно. Она не в силах уже и кричать. Тысячи же вокруг неподвижно. Кто оцепенел, кто тщится не видеть, кого рвет от ужаса. Но никто, ни один, не делает шага вперед, не говорит: «Стойте, прохвосты!» Потому что каждый знает, что полугориллы тут же размажат ему череп, каждый дьявольским страхом отчужден от соседа, убежден, что тот никогда, ни за что не осмелится его поддержать. Вся тысяча нас — преступники. Потому что не помешать преступлению значит участвовать в нем. На руках у каждого кровь, но каждый спешит выразить свое преступление дробью, где знаменатель — единица с нулями, то есть утешиться тем, что он только в тысячной доле злодей, не больше, чем 999 других. Сительная и постыдная уравниловка наших дней, гнусная разновидность соборности, которая, кто ее знает, может, и действительно свойственно россиянам, но соборности рабьей, в кои нас теперь дрессируют.